Ну, по-другому, да, что поделать. По поводу... Да. По-другому, да. Ну вот, по поводу третьего и четвертого уровня королей и дам. Третий уровень королей и дам – это человек при определенной функции. Кому? Можешь вытащить, я возьму кресло. Там стишь урок. На записи есть. То есть человек при определенной функции. Здесь разница в поле, а это только разница в поле. Ну, то бишь, король скипетров и дама скипетров, социальная функция одинаковая. Разница только в том, что король это мужчина, дама это женщина. Вот. И король скипетров это мужчина при социальной власти. То есть замена слова начальник. Ли, чиновник, ли. То есть кто-то, обладающий социальной властью. То есть, вне зависимости от его знака зодиака, вне зависимости от его там, психологических особенностей, еще что-то, это человек при социальной власти. Ну, дама, соответственно, женщина при социальной власти. Вот. А король скипетров или же дама скипетров перевернута, это мужчина или же, соответственно, женщина, которая он социальную власть направляет против вас. То есть начальник, зажимающий вам премию, по раскладе может выйти королем скипетров перевернутым. Вне зависимости от того, что он там прямой он король, перевернутый, по психологии, какого он зодиака или еще что-то, просто он свою социальную власть направляет против вас. Дура с Жека, потерявшие документы, или, например, наоборот, затягивающий процесс, гоняющий вас за лишними справками, это дама скипетров перевернутая, женщина со своей социальной властью, которая по какой-то причине вас не взлюбила и против вас ее применяет. Тут все просто. Ну вот, соответственно, но далее, если идем, король. Да, у меня диктофон здесь. Вот, я привык бегать, в отличие от эсет, поэтому. И руками размахивать, поэтому, чтобы громкость не ходила, я придумал, куда его засовывать. А? Как после театра мы переучили? Ну, что поделать? А им сейчас как тяжело. Ай. Вот. Король кубков. Если скипетр это у нас это скипетр, социальная палка, то кубок это что первая ассоциация? Первая ассоциация, а не тарошная ассоциация, а продвинутая наша. Алкоголь, да. То есть, соответственно, король кубков это пьющий король. О, дама кубков пьющий, пьющая дама. Пьющая дама. А при этом опытом замечено, что ну, у нас страна такая, что это чаще алкоголь, но на самом деле это могут быть и наркотики. Ну, то есть алкогольное или наркотическое опьянение. Просто ну, чаще это все-таки алкогольное опьянение, ибо оно распространеннее в нашем мире. Вот. И тут зависит от того, по большому счету, какой расклад, какой вопрос мы задаем. То есть, если вопрос касается какого-то одного конкретного события, то это может быть, что просто человек датой в этот момент. Ну, как пройдут переговоры? Переговоры пройдут не ахти, потому что король кубков, в смысле, он будет немножечко под шафе. Вот же, если мы рассматриваем какой-то длительный процесс, то там может быть речь уже идти об алкоголизме, когда человек, ну если длительное время он все время пьяный, но это значит уже не просто выпивший, а и подсевший на это дело. Вот. Перевернутый король или же дама кубков, это мало того, что пьяный, но еще и неадекватный. Это когда человека тянет на подвиги, в варианте куда-то залезть, кому-то морду набить, кому-то поприставать, вне зависимости от пола. То есть король кубков перевернутый, это вот пьяный, но еще и ведущий себя по-плохому, по-свински. То есть неадекватный, под алкоголем. Вот. Ну, тоже просто. Король мечей. Это мужчина, дама мечей, соответственно, женщина, с... плохой и темной энергии. То есть, если мы рассматриваем там вопросы, связанные там с магическим воздействием или еще что-то, то это черный маг. Вот, если это касается каких-то бытовых вопросов, не значит, что вы там рассматриваете, спрашиваете, что у вас происходит на работе, какая ситуация, выходит король мечей, вы доспрашиваете по картам, а вам карты говорят, что это точно черный маг, о, ура, мы нашли еретика на костер. Нет, это может быть человек, который спонтанно может наводить магию. Ну, вот, с дурным глазом, с всеми остальными вот хренностями. Понятно. То есть не обязательно профессионал, я про это. Неосознанно. Есть те, которые осознанно было, считывал девочка, она говорит, что, ну, по картам вышло, кто конкретно наводил, а этот мужик хвастался, что те, которые его враги, говорит, живы только двое. Все остальные его враги как-то очень быстро умирают, ты одна из них. Из двоих, в смысле которых. Вот. А если хотите, есть такой древний, такой деревенский, можно сказать, способ, как защититься от спонтанного. Ну, то, что называется с глазом, то, что называется проклятием. То есть не когда ритуалом, а когда человек вот с темной энергией. Есть такой спонтанный, ну, такой бытовой способ, как можно защититься от спонтанной магии. Подарите человеку, который этим делом страдает, любую серебряную вещь. Неважно. Неважно. Вот в том случае они всем отделом скидывались на серебряный браслет, на который можно гравировку сделать или еще что. Неважно, будет ли человек это дело носить. Главное, чтобы принял подарок. Потом можно выкинуть. Как только он принимает подарок, все нормально. Это является таким спонтанным, ну, оберегом от спонтанной магии. От профессиональной, от заказной это, естественно, не защищает. Но вот от спонтанной, от вот этих вот дурных глазов и тому подобных проклятий, это дело защищает. Ну, есть еще и вторая стопроцентная защита, называется божественный иммунитет, он есть у каждого. Живи в свете, и тебя хоть обколдуйся даже профессионально. Девятка кубков – это универсальная защита. У каждого из нас есть божественная защита. Так же, как у нас у каждого есть иммунитет от микробов. Просто у кого-то он слабый, и в соседнем вагоне метро чихнули, а вы уже температура 39. Вот. А у кого-то сильный. Так же здесь. Кто-то реализован, кто-то в своей миссии, кто-то на месте не сидит. И творит, сотворяет этот мир. Его хоть обколдуйся. Понимаете, тот, кто реально влюблен, его не приворожить. Место занято. Суррогатная любовь не подействует. А тот, кто пассивен, да, тогда на него можно. Так что вот тебе ответ. А то ты сейчас действительно горстями серебро по улицам сеять будешь. Сколько людей меня не любит, а? Приходишь в четверг группочку в эту и так это. Да. Покупаешь серебряную цепочку, разбираешь по звеницам понемножечку, чтобы каждому досталось. Вот. Король мечей или же дам мечей перевернутый, это мало того, что человек обладает вот такими возможностями, но еще персонально на вас озлобленный. То есть, ну, не потенциально, а уже вот, да, вот, недобро смотрит. А? Профессионал тоже так выходит. Напомни правильно, профессионал выходит только в раскладах, которые на мастер-классе разбираются, как определить вообще, кто наводил, когда уже магия известна. А тема базового курса второго, она заканчивается диагностикой на магическое воздействие, а не разбором вообще, что это такое, это мастер-класс. Вот. То есть я так думаю, ну тоже достаточно просто. Соответственно, при социальной власти сказали, при алкоголе или же других. Ну да нет. Сказали, если у нас есть человек с темной энергией, значит в раскладе должен быть человек со светлой энергией. И это, соответственно, пентакли. То есть король пентаклей, если говорить бытовое, ну, тогда уж это светлый маг. А если говорить в общем, это человек на потоке. И вне зависимости там, от твоего знака зодиака или еще что-то, когда для женщины в раскладе на даат, например, выходит дам пентакля, это может быть значение, что ты на потоке. Что данное предположение ты взяла с потока. Не в смысле, что ты сейчас добрая ведьма, а в том, что ты на потоке. Человек на потоке, но светлый маг – это оно и есть, по большому счету. Вот. Соответственно, если мы видим в раскладе, например, короля пентаклей перевернутого, то это тогда что? По звездам тебе? Король как-то с потоком. То есть берет добро и мочит. Причиняет. Не, причинять добро это да, и наносить множественную пользу, это немножко о другом. Вот. Нет, это значит, что он не выбирает поддерживать тебя. То есть темный маг перевернутый наоборот вредит, светлый маг перевернутый не выбирает тебя в этом вопросе поддерживать. То есть почему-то, по каким-то причинам, он свою светлую энергию на тебя, ну или на того человека, на кого ты гадаешь, соответственно, не направляет. Ну и король и дама, это то же самое, значение разница только в поле. Но при этом есть где-то ближайший. Ну да, иначе как это? Можно да. Проблема в моей работе в том, что Далай-лама меня игнорирует. Нет, это именно в окружении, потому что, ну, то, что Далай-лама меня игнорирует, ну, это не холодно, не жарко. И не проклинает, тоже хорошо. Ну вот, нет, это в раскладах не выйдет. А иначе какой смысл говорить? Ну, то есть можно вычислить эти... Да, конечно, конечно. Ужас. Вот. Вот это третий уровень королей там. А вот теперь, ребят, держитесь. Самая сложная тема. Четвертый уровень королей дам. То есть, четвертый уровень королей дам, речь идет о персональных, персонифицированных силах, которые влияют на человека. Не люди, силы. И, ну, кого вы можете назвать? Соответственно, четыре масти, четыре силы, верно? Верно. Чтобы отличать от людей, ну и вообще принцип четвертого уровня королей и дам, что для мужчин они выходят дамами, а для женщин это выходит королями. То есть три уровня про тебя это дама, а четвертый уровень это король. То есть там идет перехлест. То есть я король, для меня вот это выходит одной из четырех дам. Вот. Ну что ж. Четыре силы. Попробуем назвать. Персональные силы, которые влияют на нас. То есть это не эгрегоры вообще. Ну, потому что это все у нас в картах есть по пьес и все остальное. Не пойдет. Какие силы на нас влияют персонально? Эгрегор миссии, молодец. Эгрегор миссии. Так. А? Это выходит правосудием в распаде. Поэтому место занято. Карма рода. Это либо императрица, либо пятерка кубков перевернутая. Императрица как мать рода, в том числе одно из значений. Поэтому место занято. Дух наставник это папа. Высшее я. Молодец. Высшее я. Так. Еще два. Нечисть какая? Какая? Темный эгрегор. Темный эгрегор, правильно. Нечисть какая-то. Я давно не мылся. Темный эгрегор. Так. Покровитель. Да. Ангелы-хранители, а в общем виде астральные покровители. Ну, ангелы-хранители это персонально. Там на карте император говорилось о том, что вот как раз при выходе на путь правильных поступков вы можете получить к ним доступ. Но, во-первых, тогда их несколько. Ну, в зависимости от эгрегора. То есть у каждого эгрегора есть свои. Вот. Ну, то есть есть ангел-хранитель от христианского эгрегора, для тех, которые крестились. И от эгрегора миссии. Ну, их, соответственно, много. Ну и если говорить в общем, то это астральные покровители. О, хорошо. Астральные покровители. Чтобы было проще запомнить. Базовая схема, она выглядит следующим образом. Пентакли это на что? Это энергии, верно? А кто у нас основной энергетический спонсор на нашем воплощении? Это эгрегор миссии. В базовой схеме для женщины король Пентакли это эгрегор миссии. То есть это Пентакли. А, темный эгрегор. Верно. Дьявол отец логики. Вот. Мечи. Темный эгрегор. Астральные покровители, астрал — это эмоции, это переживания, это кубки. А скипетры — это пустышка. Базовая схема выглядит вот таким образом. Почему? Сейчас расскажу. Потому что высшее Я всегда совпадает, оно всегда стоит над вами. Верно? Оно всегда совпадает с мастью того человека, на которого мы гадаем. Вот триада. Ты кто по зодиаку? Весы. Весы! Я выучил твое имя. Ах, вот оно что. Если ты у нас весы, соответственно, а выше весы — это у нас знак воздуха, верно? Да. Воздух. Ну, то бишь, они же пентакли. То есть базовая твоя дама — это дама пентаклей. По первому уровню королей дам. А высшее Я стоит над ней. То бишь, в данном случае король пентаклей для тебя, для весов, ну, а также для всех, которые водолеи, и всех, которые близнецы, то есть для всех знаков воздуха, это король пентаклей, высшее Я — король пентаклей. А где же тогда у нас эгрегор миссии? А он уходит на пустышку. То есть для четверти населения Земли... Да. Эгрегор миссии для воздуха — это для женщины король скипетров. А эти двое остаются на своих местах. То есть ангелы-хранители — это у нас остаются кубками, темные эгрегоры у нас остаются мечами. Не поняли. Ты кто по зодиаку? Понятно, логики разобрались, этиком будет повторяться долго. А ты... Я скорпион. Скорпион — это у нас вода. Вода. Вода — это у нас кубки. Соответственно, хочешь ты, не хочешь, а высшее Я у тебя стоит как дама кубков. Соответственно, куда деваются астральные покровители? Уходят на пустышку. То есть для тебя дама скипетров и всех остальных раков, всех остальных рыб — это скипетры. То есть смотрите, с этой схемой есть две возможности. Первое — понять принцип, второе — заучить таблицу. Логики понимают принцип, этики заучивают таблицу. Так. Кому еще непонятно? Тебе понятно, а кому еще непонятно? Честно, ребят. Ну, мне таблицу же надо запомнить. Да. Да. То есть, если человек овен, овно, по знаку зодиака, или же если оно не только овно, а льво, или же стрельцо, да, то высшее Я занимает место скипетров, ну, потому что они же огонь. Да. И тогда оно никуда не двигается, оно встало вместо пустышки, и все остальное осталось на своих местах. То есть для огня все нормально. Высшее Я, ангелы-хранители, темный эгрегор. Эгрегор миссии. А? Так. Ну, а если мечи? Есть в группе тельцы, козероги и прочие, как их там бишь, девы? Ты дева, да? Телец, тем более. Еще хуже. Земля. Дева хуже. Естественно, высшее Я для тебя совпадает с мечами. Потому что оно совпадает с базовой. И на пустышку темный эгрегор уполз. Вот теперь можно фотографировать. Если принцип непонятен. Понятен, то, что запомнить. А так, чтобы запомнить, ты принцип запомни. В итоге приходит к вам человек. Погадаться. Первое, что вы спрашиваете, Иван, скажите, пожалуйста, кто вы по знаку зодиака? Скорпион. Но это для того, чтобы мне можно было ориентироваться в высших картинках. И гадаю я на Ивана, на его ситуацию на работе. И там вдруг выходит дама скипетров. Первое, что я спрашиваю, это человек или что-то другое. То есть, да, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот дама скипетров в этом раскладе, это человек или что-то другое? Если это человек, значит, это какая-то конкретная женщина, которая каким-то образом влияет на работу Ивана. Может быть, начальница, может быть, сослуживица, может быть, соображилица, неважно кто. Ежели это выходит что-то другое, то скорпион, кубки, верно? Вот. И дама скипетров для кубков. Для воды. Ангел-хранитель, астральный покровитель. А дальше прямая или перевернутая, это уже он активно в этом участвует или пассивно. Ну, подробно об этом вам и Сет будет рассказывать. Меня призвали сюда таблицы нарисовать, да. Вот. Кому непонятно? Ал, тебе понятно? Я тебе поверю. Так, тебе понятно? Мадонна с младенцем. Понятно, занята была. О, то есть принцип простой. Высшее Я всегда стоит над нами. Высшее Я всегда занимает ту же самую мазь, какие мы являемся по базе. В раскладе. А дальше на скипетры оттанцовываются те, которые, в принципе, в базовой схеме там должны стоять. Вот. Фух. Да, я в своей группе час потратил на это, а здесь 15 минут и поняли все. А, нет, 22 минуты, ну... Ментальный глушитель.